Эрцберга. Искали компрометирующие материалы. Руководили делом сотрудник Совета по внутренним делам при Белом доме Кроу, бывший сотрудник Совета национальной безопасности Янг, бывший сотрудник ЦРУ Хант, бывший сотрудник ФБР Лидди. Группу именовали «водопроводчики». А ранним утром 17 июня 1972 года наряд полиции почти случайно арестовал 5 человек, взломавших двери в помещении Национального комитета Демократической партии в гостинице «Уотергейт». Скандал набирал силу. Становился главной темой внутренней жизни страны. Перерастал в невиданный кризис власти. Вострейшее противоборство ее исполнительной, законодательной и судебной частей. Различные группировки, прежде всего противники Никсона, сводили политические счеты, а население страны вглядывалось в подлинное лицо хозяев Белого дома. Политическая грязь была выставлена на показ. Становилось все яснее, что следы Уотергейта ведут в кабинет президента Соединенных Штатов Америки. Расследование, которое вел Конгресс, прямая трансляция по телевидению, лавина статей в печати, маневрирование, прямая ложь Белого дома, ужесточение политической борьбы под воздействием Уотергейтского скандала – все это более 2 лет держало американцев в напряжении. К ноябрю 1973 года в Конгрессе скопилось свыше 20 резолюций, призывающих судить президента Соединенных Штатов судом Конгресса. Весной следующего года, пишет в мемуарах Никсон, почти каждый день был штормовым. В начале марта в связи с Уотергейтом признали виновным Митчелла, Холдемана, Эрлихмана, Колсона, Мардиана, Стретчена, Паркинсона, ближайшее окружение президента, его политическую рать. В конце месяца в Нью-Йорке осудили министров Митчелла и Стенса, замешанных в нелегальных финансовых аферах в связи с Уотергейтом. В Калифорнии под следствием находился тот же Эрлихман, руководитель Совета по внутренним делам при Белом доме. Готовилось обвинение против Коннелли, недавно ушедшего с поста министра финансов. 13 апреля 1974 года опросы общественного мнения впервые показали, что большинство американцев поддержат суд над президентом в Конгрессе. Хоть раз, хоть единственный миг в этом длинном году мучений, твердил президент своим помощникам, появится ли, наконец, просвет. Не было просвета. В конце 1974 года президентство Никсона агонизировало. В Верховном суде решался по существу вопрос о суде Конгресса над главой государства. 24 июля Никсон записал: «Худший момент моего президентства ожидается решение Верховного суда». Все шло к тому, что оно будет не в пользу исполнительной власти. «Утром 25 июля, — вспоминает Никсон, — я позвонил, трубку снял Хейг, я спросил, как дела? Очень плохо, господин президент, — сдавленно сказал он. Сегодня утром Верховный суд принял решение. Единогласное, — спросил я, — единогласное». Перед Никсоном замаячила скамья подсудимых. Его загнали в угол. Политическая борьба была проиграна. Утром 8 августа он подписал финальный документ президентства. Единственная строка на странице — «Сим, ухожу в отставку с поста президента Соединенных Штатов». Кризис высшей власти еще не достиг апогея, как на поверхность вышла многое другое, обнажившее гниль политического процесса.